за то, что он был жесток в преследовании революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки. Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей. Я не помню, при какой власти это происходило, при украинцах или при красных. Каждая старалась перещеголять другую. Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века. И за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик, с глубоким отвращением к казни и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми они ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегиссера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком, под влиянием Бориса Синани, он верил, что слава была в БО, и даже просился в террористы. Для этого ездил в райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству. Потом отношение к террору начисто переменилось. Я запомнила разговор с Ивановым Разумником в середине 20-х годов. Он тоже жил в детском селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в деловом клубе в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости.